Глава 10. Соединись с луной, загляни в свое сердце и услышь тихий голос внутри. Прошло несколько дней, и настала ночь полнолуния. Все это время девочки вместе изучали лес и готовили Лоти и Гретхен к ритуалу. Ива попросила у папы разрешения переночевать у Валентины, а Валентина, Гретхен и Лотти спросили родителей, можно ли им остаться у Ивы. Трудности возникли, когда мама Лотти решила позвонить папе Ивы, чтобы еще раз переговорить с ним. К счастью, Адам Флинн был в таком стрессе, что решил, что речь идет о ночевке Ивы у Валентины. А мама Лотти тоже не поняла, что они говорили о разных вещах. «Теперь пора!» — решила Ива и взяла Лотти за руку. Лотти замешкалась. Ей было не по себе. Она сомневалась. Может, лучше вернуться домой и забыть обо всем? Но Ива успокоила. «Не бойся, Лотти. Возможно, это звучит немного жутко, только мы не делаем ничего плохого. Доверься мне!» Девочки решили остаться в лесу до утра. К счастью, летняя ночь была теплой. Луна глядела вниз на четырех детей и улыбалась. «Казалось, она ждала их», — прошептала Валентина, улыбаясь Луне. «Думаю, нужно подождать, когда совсем стемнеет», — предложила Ива. Девочки удобно устроились на вышке. Руфус и Иоланда уселись рядом с ними. «Мне не терпится узнать, какое животное станет моим фамильяром», — сообщила Гретхен, мечтательно глядя на лиса и сову. Ива достала из кармана дневника карандаш и несколькими штрихами нарисовала тень от дерева. «Ты здорово рисуешь!» — восхитилась Лотти. И Ива принялась листать дневник, чтобы показать Лотти все, что она изобразила, вклеила и написала. Ухнула Иоланда. Лотти вздрогнула. Тут послышался скрип высоких деревьев, а в кустах что-то зашелестело. «Может, я все-таки лучше пойду домой?» — боязливо прошептала Лотти и хотела уже спуститься с вышки, но Ива удержала ее. «Валентина сочиняет классные истории. Они за минуту прогонят твой страх. Хочешь послушать?» — предложила Ива. Лотти нерешительно кивнула. «О чем тебе рассказать, Лотти?» — поинтересовалась Валентина. Лотти задумалась. «Об эльфе и... кошке Двельфе!» Девочки рассмеялись. Валентина подумала и начала свой рассказ. «В древние времена наша земля была населена эльфами, двельфами, феями, духами и другими волшебными существами. У каждого из них была своя задача. История, которую я поведаю вам, о создателе звуков и его двельфах. Двельфы — 12 эльфов, которые отвечали за звуки природы, а создатель звуков ими руководил. Каждый из его 12 двельфов был ответственен за определенный звук. Волшебные существа жили мирно и счастливо, пока не наступили страшные времена, которые все изменили». Валентина взяла паузу. Девочки, не шевелясь, слушали ее. В итоге Лотти забыла о своем страхе и полностью погрузилась в историю. Когда Валентина наконец закончила рассказ словами «С тех пор люди решили, что будут всегда замечать чудеса природы и никогда не забывать о них», воцарилась тишина. Подруги обдумывали услышанное. Молчание прервала Лотти. «Замечательная история, Валентина!» Ива и Гретхен кивнули. «Никогда не думала, что темнота может быть настолько темной!» выдохнула Лотти. И в этот же миг из-за облака выглянула луна, прогоняя тени. Четыре подруги отправились к месту магической силы. Там Ива начала готовиться к ритуалу. Смешав землю с водой, она начертила себе, Валентине и двум будущим чародейкам замысловатые символы на лбу и щеках. «А скоро я смогу проделать фокус с парением предметов, а, Ива? «И на метле полетать было бы здорово!» — с благоговением прошептала Лоти. Ива засмеялась. «Радуйся, что у нас нет горбов и бородавок, как у многих чародеев, которые летают на метлах!» «И все-таки я мечтаю полетать на метле!» — повторила Лоти. «Давай сначала проведем обряд, Лоти, а потом посмотрим!» — тихо сказала Валентина, чтобы не нарушить атмосферу ритуала. «Ах, милая Лоти, вот бы у нас получилось с метлой! Приветствую тебя, о лесная фея!» — воскликнула Гретхен и захихикала. «Если вы будете болтать, у вас не получится наколдовать и козявку!» — пригрозила Ива. «Я не хочу колдовать противную козявку!» — запротестовала Лоти. И вот девочки встали в выложенный заранее круг из цветов и веток. «Это наш оберег. Здесь нам не помешают злые духи», — объяснила Ива. «А они существуют, злые духи?» — спросила Лоти, боязливо озираясь. «Не бойся, Лоти, я еще ни одного не встречала», — успокоила Ива малышку. И принялась медленно ходить вокруг будущих чародеек. В руках она держала плошку с розовыми лепестками, грибами, смолой и измельченными семенами ясеня. Из плошки шел дым с приятным и успокаивающим запахом. Ива развеяла дым пером, и он окутал подруг. Вместе с Валентиной они напевали тихую мелодию. Наконец Ива остановилась перед Лотти и Гретхен и вместе с Валентиной произнесла слова. «Духи, феи, приходите! В круг меня вы заключите! Чему быть, того не миновать! Черное в белое дано вам превращать!» Потом девочки повернулись к Лоти. «Дай мне корни свои ощутить, чтобы понять, как мне дальше жить. Через камни, преграды меня проведи, отваги лучом мой путь освети. Если смелости будет мало, мне придется начать все сначала. На земле стою непоколебимо, а дара теперь я неотделима». А дальше обратились к Гретхен. «Море, речка, водопад, дождь, слеза, волна и град. Вода течет, бежит, шумит, бурлит и бьет, и зелень напоит. Ты с силой магии в тандем объединись и в мощи всей своей скорей нам покажись!» А потом девочки хором прошептали: «Чары магии! Со мною подружитесь, с моей душой навек соединитесь!» Земля под ногами задрожала. Вода в ручье поднялась и обернулась вокруг девочек, но их одежда осталась сухой. Ветер в кронах деревьев зашумел так, что они сильно раскачивались из стороны в сторону, хотя день до этого был безветренным. Из центра костра повалил дым, и теперь девочки не понимали, то ли вокруг них все завертелось, то ли их закружил вихрь. Гретхен и Лоти услышали голоса, которые произносили незнакомые слова. Они видели перед собой родственниц-чародеек, которые одобрительно кивали, слышали звон ключного дерева и уханье совы. А потом все разом стихло. Ветер улегся, а вода в ручье опустилась, будто ничего и не было. Земля успокоилась, и даже огонь потрескивал, словно в самом обычном костре. «Это все?» — спросила потрясенная Лоти. «Громовые камни! Встреть меня, злой бык!» — процедила Гретхен. Ее сердце бешено стучало. Сверху донесся шорох. С ветки на ветку проворно прыгала маленькая белочка, напоминавшая белого кролика из «Алисы в стране чудес». Остановившись на ветке высоко над головами девочек, она напряглась, как пружинка, и бесстрашно прыгнула вниз с раскинутыми лапами. На одно мгновение могло показаться, что она летит. И прямо к Лотти. Девочка подняла руки и поймала зверька, словно мама малыша, прыгающего к ней на руки. «Кто ты такая?» — засмеялась девочка. «Она твой фамильяр, Лотти», — улыбнулась Ива. Лотти была восхищена милым зверьком. Она погладила мягкую шерстку, а потом белочка забралась в нагрудный карман ее комбинезона и стала смело наблюдать оттуда за происходящим. Вид у зверька был чрезвычайно довольный, будто он хотел сказать: «Я здесь остаюсь и никуда не собираюсь уходить». Лотти снова рассмеялась. «Не хватает только фамильяра Гретхен», — заметила Валентина. «Странно. Наши животные появлялись сразу после окончания ритуала. Вдруг твой фамильяр немного опаздывает или заблудился?» Ива осмотрелась, пытаясь увидеть какое-нибудь животное. «Интересно, кто это будет, Гретхен?» — прошептала Лотти, поглаживая белочку по мягкой шерстке. «Только не лягушка, пожалуйста! Только не лягушка!» Скрестив пальцы на руках и на всякий случай на ногах, проговорила Гретхен. В пруду что-то шевельнулось. «Ох, неужели это все-таки лягушка?» — спросила чародейка подруг, не решаясь взглянуть сама. «Нет!» — ответили Валентина и Лотти. А Ива добавила: «Не совсем, хотя она чуточку зеленая». «Ну кто же это, кто?» — не выдержала Гретхен и стала вглядываться в заросли тростника, чтобы разглядеть животное. Стебли медленно разошлись, и появился фамильяр Гретхен. Она медленно, словно старушка, которая стоит на тротуаре и смотрит, не едут ли машины, повернула голову налево, а потом направо. «Черепаха?» — спросила Гретхен без особого восторга. «Какая она хорошенькая!» — пискнула Лотти и присела перед черепахой, чтобы как следует ее разглядеть. «Если она тебе так нравится, давай поменяемся!» «Ну что ты, Гретхен, давай почитаем, что написано о черепахах в книге фамильяров». Ива открыла книгу, которую взяла с собой, и прочла. «Мой дар — неспешность, им горжусь, я никуда не тороплюсь. Сперва подумать, а потом уж сделать. Тихонько двигаться по миру, а не бегать. Своим искусством поделюсь, к тебе присоединюсь. Я никуда не тороплюсь, и ты не торопись». «Хм, ну, вообще-то, спокойный темп жизни — это совсем не мое», — заявила чародейка. Девочки рассмеялись. «Возможно, это как раз то, чему тебе стоит научиться, Гретхен. Поэтому черепаха — лучший спутник, который мог тебе достаться», — сказала Валентина. «А что написано в книге о белках?» — полюбопытствовала Лотти. Ива нашла в оглавлении нужную страницу, полистала книгу и зачитала. «Вверх и вниз по стволу я скачу, лечу, все увижу, угляжу, знать я все хочу. Что угодно ставь на кон, лучше я в лесу шпион. Захвати с собой орех, ждет разведку впредь успех. Что узнать желаешь, вмиг со мной познаешь. Со мной ты путь свой продолжай, меня в друзья ты принимай». «Мне нравится! Теперь всегда буду носить с собой орешек», — сказала Лотти, зарываясь носом в шерстку зверька. А потом Ива надела девочкам их амулеты. «Это амулет со знаком воды, Гретхен. Он твой оберег. А вот этот твой, Лотти. Его носила твоя бабушка Кики. На нем изображен символ земли». «Как вы назовете ваших фамильяров?» — спросила подруг Валентина. «Я назову белочку крошкой! Она такая маленькая, миленькая!» — не раздумывая, ответила Лотти. Гретхен, наоборот, задумалась. «Ну что, Гретхен?» Спустя пару минут улыбнулась Ива и посмотрела на черепаху. Кажется, ей тоже не терпелось узнать свое имя. Но Гретхен только пожала плечами, до сих пор не уверенная в том, что черепаха ей подходит. Ведь сама Гретхен шустрая, неугомонная и непоседливая, а черепаха ее полная противоположность, медленная-примедленная. «Панцирь!» — нехотя предложила Гретхен. «Ты шутишь?» — возмутилась Ива и с упреком посмотрела на подругу. «Пушистик!» — продолжала размышлять вслух Гретхен. Но и теперь встретила недовольный взгляд Ивы. «Госпожа Панцирелли? Тарзан? Ползушка?» Гретхен рассматривала черепаху, которая с непониманием смотрела на нее. «Хватит, Гретхен, остановись!» Валентина опустилась перед подругой на колени, взяла ее за руки и прошептала. «Закрой глаза и мысленно соединись душой со своим фамильяром!» Гретхен вздохнула, но сделала то, что просила Валентина. «А теперь к тебе придет правильное имя. Может, черепаха сама знает, как ее зовут?» Гретхен сидела на земле с закрытыми глазами. И вдруг на ее лице засияла улыбка. Черепаха передала ей любовь и стало очень тепло на душе. «Кихала!» — объявила чародейка. «Ее зовут Кихала! Означает маленький черепаший панцирь!» «Откуда ты знаешь, Гретхен?» — удивилась Лотти. Гретхен посмотрела на черепаху. «Она сама мне это сказала!» Ива, Валентина и Лотти переглянулись и обменялись радостными улыбками. Казалось, что Кихала тоже улыбается от удовольствия. Ива приказала лесному фортепиано играть, и оно тут же ударило по клавишам. «Смотрите, что делает Лотти!» — шепнула Ива девочкам, указывая на малышку, которая, прикрыв глаза, двигалась в такт музыки, наполнявшей лес. Когда инструмент заиграл быстрее, Лотти тоже задвигалась резче. Она вскинула руки и полностью отдалась во власть музыки. Ива, Валентина и Гретхен смотрели на Лотти в изумлении. Какими мягкими и гармоничными были ее движения! Она крутилась то медленно, то быстро, опускала руки и снова вскидывала их вверх. Лотти качала головой, тянула ножку, подпрыгивала, а в конце песни замерла на месте с закрытыми глазами. После паузы девочки, оправившись от изумления, восторженно захлопали в ладоши. «Лотти, да ты настоящая танцовщица!» — воскликнула Валентина. «Жареный тостер! Это было великолепно, Лотти!» — восхитилась Гретхен. «Где ты этому научилась?» — спросила Ива, нежно приобняв Лотти. «Моя мама — учительница балета, но у меня не получается изящно танцевать», — начала рассказывать Лотти. «Мама считает, что я больше похожа на лягушку, которую замучила икота, а не на прекрасного лебедя. Но она говорит, что в моих жилах течет африканская кровь предков». А если я чувствую музыку и умею двигаться под нее так, как мне нравится, то значит, я, по крайней мере, умею танцевать. У меня не ладится только жете, плие и всякими необычными движениями. Лотти, ты звезда! Я могла бы часами смотреть на твой танец! Ива ласково улыбнулась подруге. Лотти переводила взгляд от одной девочки к другой. «Я хочу попробовать магию. Можно? Может, поднять что-нибудь в воздух?» С нетерпением воскликнула она. «Ну, конечно!» — согласилась Ива. «Начни с чего-нибудь легкого. Например, вот с того камня?» Лотти показала на большой камень, на котором только что сидела. «Я же сказала, с чего-то легкого!» — засмеялась Ива. «С маленького камешка рядом с ним? Еще легче! С пня? Еще меньше! С листочка?» Предложила Лотти, и Ива сочла это подходящим объектом для первого волшебства. Лотти положила на ладонь дубовый листок. «Что теперь?» — прошептала она. «Тебе не нужно ни зелье, ни заклинание, Лотти. Ты можешь поднять листок в воздух при помощи твоей воли, одной только воли», — прошептала Ива в ответ. Лотти посмотрела на листочек и сосредоточилась. Уже через несколько секунд лист в ее руке задрожал и немного приподнялся. «Ого! У меня получается! Получается!» — обрадовалась Лотти. «Я тоже хочу попробовать!» — воскликнула Гретхен и подняла с земли листок, чтобы испробовать свою силу. Как и Лотти, Гретхен полностью сосредоточилась на листке, и он задрожал. Но вместо того, чтобы взлететь, он, издав хлопок, взорвался. И перед этим листок превратился в воду, брызги разлетелись во все стороны. Лицо Гретхен стало полностью мокрым. «Ах ты, кукушка! Вот промахнулась так промахнулась!» Подытожила Гретхен, а Ива и Валентина согнулись пополам от смеха. От упражнений в магии девочки сильно проголодались. Настало время настоящего пикника в полнолуние. Каждая девочка принесла из дома угощение. Посреди полянки стоял пень, послуживший им столом. А девочки расселись на пнях поменьше, словно на стульях. Валентина даже захватила из дома скатерть. Полуночный пикник был великолепен. Поляну освещали пестрые фонарики. Девочки играли с животными-фамильярами, с которыми уже успели подружиться. Даже Гретхен начала привыкать к черепахе. «Кихала не только красавица, она еще и умница, и разумница!» — радовалась девочка. «Разве это не одно и то же?» — уточнила Валентина. «Подожди, дай сказать! Она умная, разумная, рассудительная и мудрая!» Продолжила перечислять качества фамильяра Гретхен и протянула ей салатный лист. «Ты забыла сказать «благоразумная»!» — засмеялась Ива. Валентина и Лотти тоже захихикали. «Смотрите, какому фокусу я научила крошку!» — позвала всех Лотти. Ива, Валентина и Гретхен сели в круг, в центре которого расположились Лотти и крошка. Белочка взобралась на пень. Казалось, что ей самой не терпится узнать, что она будет показывать. «Лотти, животные-фамильяры — не цирковые акробаты!» — засмеялась Ива, но, посмотрев на восторженное лицо девочки, добавила. «Конечно, они сами вправе решать, что им хочется делать, а что нет». Лотти встала на пень рядом с крошкой. Она держала волшебную палочку, которая теперь напоминала палочку дрессировщика или дирижера. «Дамы и господа! Леди и джентльмены! Сейчас перед вами выступит знаменитая крошка со своим самым известным номером «Большой орех!» Ива, Валентина и Гретхен зааплодировали в предвкушении выступления. Лотти легла на спину прямо на землю, держа в приподнятой руке орех. Крошка подскочила, запрыгнула к Лотти на живот и, встав на задние лапки, схватила орех. Снова раздались смех и аплодисменты. Крошка спрыгнула с чародейки. Лотти поднялась. «А теперь опасный номер! Великое похищение ореха!» У известной дрессировщицы Лотики, которые завяжут глаза, украдут изо рта орех. Лотти завязала платком глаза и зажала орех зубами. Крошка опять запрыгнула на девочку, пробежала по телу вверх и осторожно забрала орех изо рта Лотти. «Браво! Браво!» — кричали зрители. «О, я тоже знаю один фокус!» — воскликнула Валентина, вскочила на пень, сунула руку в карман и вытащила оттуда маленькую игрушечную мышку с колокольчиком. А потом свистнула и подбросила мышку вверх. В тот же миг Иоланда резко поймала мышку в полете. Ива, Гретхен и Лотти радостно заулюлюкали. «Кехала тоже кое-что умеет!» — воскликнула Гретхен и посадила черепаху в центр пня. Смастерив из двух ивовых прутиков обруч, она извлекла из кармана лист салата от съеденного на пикнике бутерброда и подняла обруч, удерживая его между черепахой и листом салата. «А теперь прыгай! Давай! Вперед, лесная фея!» Но черепаха не собиралась прыгать. что, впрочем, не вызвало особенного удивления у девочек. «Ах, вот оно что! Тебе нужно сказать «пожалуйста!»» — засмеялась Гретхен и, поклонившись, протянула. «Пожалуйста!» Но и на этот раз ничего не произошло. «Разве вы не видели?» Гретхен удивленно посмотрела на подруг. «А что именно?» — поинтересовалась Лотти. «Ну, как она прыгнула! Это случилось так молниеносно, что прыжок сложно было заметить! Прыг и обратно раз! И вот доказательство!» Гретхен показала на уголок салата, который, очевидно, был откушен черепахой. «Да ты смеешься над нами!» — крикнула Ива и, вскочив с места, погналась за Гретхен, чтобы ее защекотать. Но Гретхен была быстрее. Она, словно заяц, петляла среди деревьев, спасаясь бегством. Валентина и Лотти тоже присоединились к погоне. Слышались хохот и визг, и вдруг перед девочками выскочил олень. Они разом остановились. В тишине слышалось только тяжелое дыхание. Спокойный и горделивый олень стоял посреди поляны, устремив взгляд на девочек. Спустя пару минут он медленно зашагал дальше. Гретхен хотел отойти, но Валентина ее остановила. «Смотри!» Она махнула рукой в ту сторону, где только что стоял олень. На поляне появилась олениха в сопровождении двух оленят. Руфус прижался к Иве. Было заметно, что он испытывает глубокое уважение к оленю и его семье. «Нет, вы только посмотрите, какие они милые!» Едва дыша, проговорила Гретхен, а Ива улыбнулась маме оленихе. «Какие у тебя красивые детки!» — сказала она. А олениха, склонив голову, последовала за главой семьи. «У меня даже мурашки побежали!» — захихикала Валентина, показывая свои руки. «Видите? Теперь я знаю, почему олень считается королем леса. Вид у него поистине королевский!» С благоговением проговорила Ива и еще раз обернулась на то место, где только что стояло семейство. Поспешно вытащив дневник из перекинутой через плечо сумки, Ива села на землю и открыла определенную страницу. «Олень, мать олениха и два олененка», — записала она и попыталась по памяти зарисовать животных. Валентина, Гретхен и Лотти наблюдали за подругой. «Хотела бы я научиться рисовать так же хорошо, как ты, Ива!» — с восхищением произнесла Лотти. «Это совсем не сложно. Нужно просто внимательно посмотреть, все хорошо запомнить, а потом нарисовать!» — ответила Ива. Валентина легонько ущипнула ее за бок. «Конечно! Совсем не сложно! То, что ты хорошо умеешь делать, всегда кажется легким!» — захихикала она. «Да, и у каждого свой талант. Никто из моих знакомых не умеет так здорово рассказывать истории, как ты, Валентина». «Верно! А я вот не умею ни рисовать, ни петь, ни рассказывать истории. Зато я умею шить одежду!» Гретхен вскочила на ноги. «Вот это я сшила из старого свитера моего брата Вилли, а это кусок футболки Бена, а вот это раньше был шарф Тео. И все это я сшила вместе, и получилась новая одежда!» Ива, Валентина и Лотти от удивления потеряли дар речи. «Ты шьешь сама? Без чьей-либо помощи?» — спросила Ива, вдруг увидев Гретхен в совершенно ином свете. «А что мне остается? Или я буду донашивать старые и ужасные вещи за моими пятью братьями и выглядеть как пугало, или...» Взгляд Гретхен скользнул вниз. Она подыскивала подходящие слова, чтобы описать себя. «Или ты сделаешь что-то своими руками и будешь выглядеть, как райская птица дивной красоты!» Закончила Валентина вместо Гретхен. Лицо Гретхен озарила улыбка. Прежде чем лечь спать, девочки на всякий случай сбегали к гнезду ястреба-перепелятника. Все птенцы были в порядке. «Жаль!» — разочарованно протянула Лоти. Ее плечи поникли. «Чего тебе жаль?» — спросила малышку Валентина. «Если бы ястреб не принял птенца, мы бы сами его вырастили. Это было бы так замечательно! Я заботилась бы о малыше день и ночь. Тебе достаточно хлопот с крошкой!» Ива показала на белочку, которая пыталась разгрызть орех. Руфус легко толкнул ее мордочкой, чтобы подразнить. Скоро зверята весело играли в догонялки. Крошка двигалась быстрее всех, а вот черепахе сложно было даже уследить за ними. Лоти вздохнула и взяла закрытый орех. «Это точно! Без меня крошка пропадет с голоду!» Она достала из кармана щипцы для колки орехов, которые нашла в одном из ящиков комода в домике, и, опустившись на землю, расколола орех для своей белочки. «Тебе придется научиться делать это самой, слышишь, крошка? Иначе ты не выживешь в одиночку!» С нежностью в голосе объяснила Лоти своему фамильяру. Белочка расправилась с орехом и тут же принесла следующий, положила его перед девочкой и склонила головку на бок в ожидании. «Я что, твой личный щелкунчик?» — возмутилась Лоти. Остальные девочки расхохотались, и теперь Ива встала на пень, откашлялась и обратилась к лесу. «Ну что же, лес, я хочу извиниться за то, что накричала на тебя, когда ты изгнал Луану. Ты действительно заметил раньше меня, что она вовсе не чародейка и не годится мне в подруги. Спасибо тебе!» Мой разум затуманился, видимо, из-за ее популярности. «Наверное, сильно затуманился», — заметила Валентина. «Похоже, на тебя в тот момент не снизошло озарение», — добавила Гретхен. «Бывает, что ждешь-ждешь озарения, а оно все не приходит». Ива смущенно кивнула. «И тогда бредешь, как в тумане», — рассмеялась девочка, и подруги радостно подхватили ее смех. Потом чародейки притащили из домика все одеяла и подушки, которые смогли найти, и устроились на уютную ночевку на вышке. Гретхен соорудила гамак, натянула между ветками платок и посадила внутрь кихалу, оставив ей парочку салатных листьев. «Я так боюсь, что кихала упадет», — сказала Гретхен. Но кихале, судя по всему, очень понравилось в новом черепашьем гамаке. «Не могу поверить, что теперь я настоящая чародейка», — прошептала Лоти. Но Гретхен, которая лежала рядом с ней, не ответила. Она уже уснула. «Мне тоже понадобилось много времени, чтобы это осознать. Иногда я думала, вот проснусь, а все окажется просто сном», — тихонько произнесла Валентина. Крошка уютно устроилась на согнутой руке Лоти, и девочка, улыбаясь, закрыла глаза. «Доброй ночи, чародейки!» — прошептала Ива и щелчком пальцев погасила все свечи и фонарики, которые горели в лесу. В воздухе тут и там парили светлячки. Ива попыталась проследить за ними, но глаза слипались. Руфус уже уснул, положив голову ей на живот. Бодрее всех была Иоланда. Она встряхнула перышки, оторвалась от ветки и полетела в ночь по своим совиным делам.